«Спасибо, Гарри», — Рон выдохнул и неуверенно улыбнулся. «Я еще извиниться хочу. Понял, понимаешь, что? Не держи зла, короче, без проблем», — поднял руки Гарри. «Так я пойду?» «Да, иди», — Рону явно не терпелось от него избавиться. «Чудеса». Чуть позже он увидел, как Рон с Невиллом играют в шахматы, вполне довольные жизнью. Он мог только порадоваться за ребят, в самом деле, смотрелись они вполне гармонично. Рону, очевидно, позарез нужен был друг, не именно Гарри Поттер, а вообще. И Невиллу пошел навстречу, вот и славно. И все-таки подленькая мысль промелькнула, на фоне Невилла даже Рон казался героем. Гермиона продолжала Гарри радовать, медитации стали получаться, девочка сияла, когда рассказывала об этом. «Все получилось, Гарри, я теперь хорошо сплю», — призналась она смущенно. «Но это еще раньше прошло, после визита патрона, или даже, после обряда опеки». Она запнулась и нахмурилась. «Ты плохо спала?» – удивился Гарри. «Акклиматизация, наверное», – вздохнула Гермиона. «Просыпалась разбитая и слабой, с утра колдовать вообще не получалось, да и потом еле-еле, только к обеду палочка начинала нормально слушаться, а теперь хоть утром, хоть ночью, люмос ого какой, да и другое, прическа теперь получается, мне лаванда показала, а раньше да что вспоминать». Прическу Гарри оценил, теперь вместо копны кудрей, волосы Гермионы были уложены в толстую французскую косу, оставлявшую один кокетливый локон, что девочке-куколке невероятно шло. Малфой, когда увидел мисс Грейнджер с новой прической на уроке истории, неаристократично раскрыл рот и так и сидел молча, пока девочка шла к своему месту, пока Блейз Забини его не толкнул локтем, хихикая. Гарри только глаза закатил и развеселился, заметив, что с ней поступил так же. «Как дела, любитель зелий?» — с нарочитым вызовом спросил Гарри, холодно глядя на Снейпа. «Да вот», — с наглой усмешкой оглядел его Снейп. «Как раз одно интересное зелье варю по твою душу, Герой». «Уже трепещу», — мрачно выдал Гарри, не удержав отчаянного взгляда. «Хорошо», — Гермиона потянула его за локоть, отвлекая. «Почему Драко Малфой на меня так странно смотрит?» — прошептала она. «На тебя все смотрят», — отвлек девочку от мысли о придурке Гарри. «С этой прической ты такая хорошенькая». У его подопечной сразу заблестели глазки и невольно приподнялся подбородок. Она тихонько вздохнула и раскрыла магловскую тетрадь на пружинке, собираясь записывать лекцию призрачного профессора. Первокурсники быстро смекнули, что призрак ни на кого не обращает внимания, а может быть, старшие подсказали. Так что занимались, кто чем хотел. Только Гермиона и Невилл старательно записывали что-то в свои тетради. Гарри рисовал Ульрика Жестокого, о котором монотонно вещал профессор. Гоблин выходил классный, со здоровенными клыками, парой загнутых рогов, маленькими ушками и накачанным телом в одной набедренной повязке. Полюбовавшись, Гарри пририсовал ему плетеный кожаный пояс. Фантазия разыгралась, через плечо у гоблина повис автомат, на поясе появился кривой кинжал, а в руке Ульрик Жестокий теперь держал здоровенный тесак, волочившийся по земле. «Венец еще», — шепнула Гермиона, заглянувшая в его пергамент. «Он же вождь». Венец получился знатный, выпуклый и шипастый, украшенный здоровенными самоцветами. И в том же стиле добавил ему наручи и браслеты выше локтя. Ниже портрета он приписал: «Снейп в боевой трансформе». Свернул заклинанием журавлик и послал на соседнюю парту. Снейп удивленно приподнял бровь, развернул рисунок прикосновением палочки и уставился на него очень странно, словно собирался запомнить каждую черточку монстра. Или его автомат удивил. Гарри ухмыльнулся. Он-то видел гоблина с автоматом, а почему узнал? Так все просто, еще в 7 лет изучать начал. Это коллекция магловского оружия, шкет. Давно собираю. Бывают моменты, когда на одну магию надеяться не получается. Маглы не дураки, они много чего придумали, что магам и не снилось. В частности, способы убивать друг друга. Начнем с простого. Потом был полигонный специальный тир. Бородатый дядька в серой пятнистой одежде помогал Гарри зарядить ружье. Стреляли по птичкам, Сириус их трансфигурировал из жестянок, подвешенных на веревках. Бородатый магл только усмехнулся, значит, понимал, что они маги. Сейчас Гарри про оружие знал много, особенно ему нравились такие пушки, что могли разнести целые города в пыль. Жаль, порох в магическом мире не работает. Так и магия не так хорошо работает в обычном мире. Когда Гарри немного рассказал про это Снейпу, тот лишь недоверчиво крутил головой. «Ну и фантазер ты, Гарри». Было не столько обидно, сколько забавно, Умник Снейп что-то не знал. Ему бы макгловский фантастический боевик посмотреть в кино. Гарри видел и очень впечатлился. Поганец Дадли ухмылялся тогда с превосходством, словно лично создал оружие героев. А Гарри после первого потрясения, полфильма занимался тем, что узнавал пистолеты и прочее оружие, виденное в коллекции Блэка. «Что ржешь?» – спросил он Дадли, когда тот уж очень развеселился из-за расспросов Гарри о супергероях. «Ты хоть из чего-то одного в фильме стрелял, дурак, что ли?» «А я стрелял на военном полигоне Макглов». Дадли не обиделся, только головой покрутил и спросил. «Фильм-то понравился, кузен супергерой», а потом притащил Гарри в комнату целую стопку комиксов. Гарри пропал для всех на целых 3 дня. Жаль, у Дадли все выпуски коллекционные, он их собирает, попросил с собой не забирать. Снейп прислал ответный журавлик только к середине урока истории. Да и то, Гарри так задумался, что не заметил бы. Гарри тронула его за локоть Гермиона и шепнула еле слышно. «Тебе письмо». Журавлика, мечущегося над партой, он открыл с предвкушением. Клочок пергамента был новым, с ней поставил улика жестокого себе, понравился, наверное, брутальный гоблин. Нарисовать ему, что ли, комикс про улика? Гарри всегда это помогало выучить очередное восстание гоблинов, только тогда про комиксы он не знал, и рисунки были разрозненными. «Не бывает таких гоблинов, Шкет, вспомни, каких мы видели в магических банках и не только. Сможешь вот этого изобразить на большом плакате?» И ведь выбрал самого жуткого. Теперь тот плакат у Блэка в спальне висит рядом с почти обнаженной макгловской девицей в крохотных пятнистых шортиках. Гарри косился на нее недоверчиво и восхищенно, не Афродита, но где-то рядом. С ней пошел дальше Блэка. «Сможешь нарисовать гоблинскую женщину, и 2 флакона моей мази получишь даром». Гарри коварно усмехнулся и притянул себе новый лист пергамента. Видел он пару раз этих гоблинш, а Снейп вряд ли, вот будет шок. «Не пялься так откровенно, Шкет. Хороша, правда?» А кто-то еще удивлялся, как так получился профессор Флитвик. «Такую любой маг бы». «Так, Шкет, мы тут по делу». Тогда Гарри еще не знал, кто такой профессор Флитвик. Зато теперь иногда думал на чарах, кто его родители. Гоблин и магиня или маг и гоблинша, и склонен был согласиться с Блэком. Второе, более вероятно. Гарри передернул плечами, отметая дурацкие мысли в духе змеиного факультета, и принялся за портрет той самой гоблинши-танцовщицы, на которую облизывались все мужчины в том подпольном баре, и сами гоблины, и маги. Так Блэк сказал, а Гарри склонен был ему верить. Сам Гарри не облизывался, вот еще. Ему нравятся нормальные девочки, вроде той, в крохотных шортиках. А гоблинша просто очень странно и красиво танцевала. Гермиона рядом тихонько ахнула, когда он закончил рисунок и ей показал, какие красивые браслеты. Тихонько прокомментировала она. «Италия такая тоненькая». Гарри только головой покачал. «Девочки, такие девочки». И сложил магией журавлик. Зато как приятно было видеть отвисшую челюсть Снейпа. Рядом с Гарретом нецензурно выругался Нот. Вот зря ему показали. Рисунок пошел по рукам, слизеринцы даже притворяться перестали, что слушают профессора. На следующую утреннюю тренировку в зале приперся Уркхарт, вот тогда Гарри осознал масштабы бедствия. Поттер, боевой маг слизерина, сразу перешел к делу. «Добавлю воскресенье в зале, если нарисуешь 1 девчонку, красиво, в полный рост. С ней тебе покажет какую, только никому не показывать». Гарри даже задумываться не стал, только уточнил обреченно, какого размера плакат, и мне нужны магические угольки для рисования всех цветов, если рисунок нужен цветной. «Достану», кивнул боевой маг Терри. «Ладно, занимайтесь». Уркхарт ушел, а Гарри требовательно уставился на Снейпа. Снейп радостно улыбнулся и поднял руки. «Эй, мы только Уркхарту показали, ну и Флинту, больше никому, и боевые маги, не из болтливых, да пофиг», нахмурился Гарри, принимаясь сдирать с себя свитер и рубаху. «Где зелье, брат?» «А», Снейп насмешливо усмехнулся. «Тебе оно еще нужно?» «Ладно, ладно, я просто выбрал самое точное, оно 5 дней готовится, и весьма сложное. Мне Забини помогает, но куда нам спешить, и кто-то уже в курсе». «С ума сошел», Снейп мигом стал серьезным. «Гарри, об этом лучше никому вообще не знать. Ты был прав насчет козыря, я согласен. Придержим информацию до лучших времен. Главное, что мы будем знать». Гарри стало тепло-тепло внутри, что их мысли совпадают. «Кто тебя учил рисовать?» «Блэк, конечно», фыркнул Гарри. «И не учил, а вынудил. Попробуй нарисовать руну огня по памяти, да чтобы рука не дрогнула. А 10 рун, я так отдыхал, разрабатывал пальцы, рисовал всякую дичь, кричера, например, в разных позах. Это наш домовик, он это дело уважал, хотя более уродливого эльфа еще поискать. Таскал мне сладости за каждый портрет, даже альбом завел, Блэк ему подарил. Или еще наставника рисовал, хотя он и запретил, не любит даже колдографии с собой. Приходилось прятать рисунки. Саида рисовал, очень колоритный тип, приятель Блэка. И Рассела, это воришка из Лютного, знакомец мой. Покажешь? Загорелись глаза у Снейпа. Папка дома осталась, с сожалением ответил Гарри. Я тебе Дадлика могу показать, кузена нашего. Ладно, хорош болтать. Ты заниматься сегодня собираешься? Я бы твой портрет хотел, настоящий. Гарри мог бы болтать с ним бесконечно. Одна мимика с ней почего стоила. Вот его хотелось нарисовать много-много раз. А себя, это вообще как? Эксперимент со сваренным зельем родства прошел буднично и предсказуемо. В заброшенной кладовке в подземельях было пыльно и жутко холодно. Сидя прямо на грязном полу, они с Гарретом выдавили во флакон по капле крови, а потом напряженно следили, как зелье меняет цвет. Точное зелье меняло расцветку раз 5, то мутнело, то светлело и наконец застыло, оставшись совершенно прозрачным. «И что это значит?» – разочарованно спросил Гарри. «Все просто», – хрипло ответил Гаррит. «Прозрачным зелье становится лишь в одном случае, когда проверяют именно близнецов, поэтому я и выбрал этот вариант зелья. Поздравляю, что ли?» Гарри расплылся в идиотской широкой улыбке. «Да, он знал, знал, чувствовал это, но все же сомнения оставались. И что теперь делать?» Он не имел ни малейшего представления, но при этом был счастлив до одури. «Если бы нас не усыновили Блэк и мой отец, то мы были бы похожи как две капли воды», — выдохнул Снейп. «И если снова поглядишь на зелье, то убедишься еще в одном». Гарри озадаченно опустил взгляд на флакон. Прозрачная жидкость внезапно закрутилась. Начало темнеть и в итоге выдало сине-зеленую спираль. Гарри ткнул во флакон пальцем, твердое, как и показалось. «Два разных рода», — расшифровал увиденное Снейп. «А спираль? Потому что связаны неразрывно». «Мы с тобой связаны», — уточнил Гарри деловито, а то тянуло все время глупо улыбаться. «Снейп его братец. Больше ничью кровь не добавляли же, Гарри не выдержал и сгреб Снейпа в объятия, стукнувшись с ним лбом. «Ай, я и так бы с тобой дружил». Гарри тоже потер пострадавший лоб. «Пойдем отсюда, а то я уже, кажется, насквозь промерз». «Значит, мы оба были Поттерами», — озвучил Снейп очевидное, вскакивая на ноги. «Но герой только ты», — довольно резюмировал Гарри. «Не обзывайся, оба хороши», — проворчал Снейп. Гарри удивлялся, что ничего вокруг не изменилось, мир не перевернулся и не сошел с ума. А ведь для него изменилось все. Снейпу не понять, у него уже есть два брата и сестра, а у Гарри-то никого раньше не было, и на Блэка надежда очень слабая. Жениться наставник не собирался, считая, что не создан для брака и семьи, о чем неоднократно заявлял. «Со мной ни одна девица не уживется, шкет, и не смотри так, секс и брак – это разные вещи. И заметь, ни одну из своих девиц я в дом не приводил». Гарри на это только маятно вздыхал. «Одному быть не здорово». Дни текли довольно однообразно. Тренировки со Снейпом, уроки, домашние задания, подготовка к квиддичному матчу. Директор затаился. Даже за преподавательским столом в большом зале появлялся нечасто. Портрет Денис Зонг, пятикурсницы из Рейвенкла, Гарри нарисовал. Рожа у боевика Терри была очень интересная, когда он развернул свиток с портретом. Пялился на девчонку минут 10, не обращая внимания на Поттера. Нормально, не выдержал Гарри, которому надоело стоять на одном месте. Подземелье, это не курорт. Сойдет, холодно ответил Уркхарт, свернул свиток и поглядел на Гарри с прищуром. «Только не болтай, в воскресенье, так и быть, занимайся». Гарри понимал, чем Денис зацепил отмороженного слизеринца. Мисс Зонг, синеглазая и рыжеволосая чудо, отличалась веселым нравом, покладистым характером и имела совершенно очаровательную лукавую улыбку. Еще и умная, как все с ее факультета. Пока она позировала ему в библиотеке, неустанно допытывалась, кто же заказчик. Гарри держался, понимая, что Уркхарту это может не понравиться. Амстер, в который раз перечисляла имена парней Денис. Казалось, что в итоге перечислит всех. Хиллиард, Радковский, Дитгари, Чамберс, а может Флинт? Она так подозрительно произнесла имя боевика, что Гарри вздрогнул. Почти, буркнул он невольно, тут же пожалев об этом. Но было поздно. Денис примолкла и загадочно молчала, больше не задавая вопросов. Забирая копию рисунка, которую ловко сделала сама, мисс Зонг шепнула: «Если это Терри Уркхарт», — она поиграла бровями очень выразительно, — «передай ему, что портрет может себе оставить, пусть любуется, бессовестный, но ко мне пусть даже не подходит. Грубиянный хам». Конечно, ничего подобного Гарри передавать не собирался. Полагал, что против Уркхарта ему не выстоять. С ней б заржал, когда Гарри ему рассказал, чтобы посоветоваться. «Братишка», — ударил он Гарри кулаком в плечо, — «что Уркхарт запал на рыжую бестию из воронов, давно все знают, но помалкивают, сам понимаешь. Да в нее половина парней влюблены, но из-за Терри любуются издали. Говорят, она очень изменилась за лето, а то была плоская, как мальчишка, а теперь вон, красотка». Потихоньку начали готовиться к Хэллоуину, ученикам обещали настоящий пир из тыквенных блюд и празднично украшенный зал. Гарри заранее кривился, потому что недолюбливал тыкву. Снейп тоже страдал, тыкву Гарри терпеть не мог. Тем не менее, праздника они оба ждали, хоть что-то новенькое в серых буднях. И ведь ничто не предвещало беды. Часть 2, глава 7. В утро Хэллоуина Гарри проснулся рано, как обычно, а так как был четверг, он сразу побежал в квиддичные раздевалки, откуда к котловану был самый короткий путь. Раздевалки игроков, конечно, закрывались, когда не использовались командами для тренировок или игры, но у каждого игрока был к ним доступ, индивидуальные тренировки поощрялись. Прибежал он слишком рано, Снейпа еще не было, но Гарри ждать его не стал. Иногда братец Гаррит мог запросто тренировку пропустить, прийти к середине или вообще к концу, потому что очень любил поспать утром и не придавал тренировкам такого большого значения, как Гарри. Поттер не обижался, вот еще, какие пустяки. Он прекрасно понимал, что это ему самому необходимо держать себя в форме. Привычка – страшное дело. Когда жил у Маглов, ему больше всего не хватало этих утренних тренировок. Только в последнюю неделю Гарри сообразил, что можно бегать на пустыре. В ранние часы там можно было встретить только собачников, которые ничуть не возражали против щуплого мальчишки, наворачивающего круг за кругом, наоборот, хвалили, какой молодец, и зачастую останавливались покурить или просто так, и наблюдали. Гарри против таких зрителей ничего не имел, жалея только об одном, что не начал там бегать сразу. Один раз он даже вытащил сонного Дадли. Тот вяло сопротивлялся, но все же дошел до поля и даже пробежал полтора круга, пустырь был огромный. Потом сидел на скамеечке и пыхтел, дожидаясь, пока Гарри выполнит свою норму, 24 круга. «Зачем тебе бегать?» — спросил тогда Дадли озадаченно, когда Гарри вытирал лицо и плечи трансфигурированным из носового платка махровым полотенцем. «Ты же колдун, разве не можешь наколдовать себя красивое тело, накачанные мышцы, или выпить зелье, и превратиться в Шварценеггера? Колдуны, не боги!» — засмеялся Гарри. «И зелий таких еще не придумали, да и не настолько я выучился пока, чтобы творить настоящее волшебство. Рану залечить, пожалуйста, есть ранозаживляющее зелье, но подождать и перебинтовать придется. Шрамы свести тоже без проблем, бадьян для того есть, а без труда никакого крутого тела не получишь, есть среди колдунов и толстячки, и хлюпики. Я, боевой маг, в будущем, разумеется, но и сейчас на многое способен, но без тренировок этого не добиться, из ничего, ничего не берется. Чтобы заклинания разные творить, тоже надо много и усиленно учиться. В идеале еще школу магии закончить и какую-нибудь академию. Это только супергерой из твоих комиксов, которого раз укусил волшебный паучок, и он в дамках, то есть круче того паучка раз в 200. Про оборотное зелье Гарри упоминать не стал, про артефакты тоже. Незачем кузену такие знания. А я-то думал, быть колдуном круто, хихикнул Дадли. «Не, Гарри, я к таким подвигам не готов, и Джеки Чаном или Шварценеггером становиться не желаю. По мне, лучше бокс и нормальная жизнь, а по утрам спать до завтрака». Вот и Снейп, хоть и показал себя способным на подвиги, и в зал всегда приходил вовремя, но жизнь положить на стезю боевого мага тоже не желал. Гарри мечтал стать либо ученым-зельеваром, как отец, либо крутым артефактором, как мама, но пока не определился окончательно и занимался и тем, и другим понемножку. В это утро Гаррит появился под конец тренировки, провел разминку и пробежал два последних круга вместе с Гарри. Закончив занятие, они почти уже привычно устроились на трибуне немного отдохнуть и поболтать. «Держи, протянул Гагрид два котла кекса и одну шоколадную лягушку. Знал уже, что Гагрид сладкоежка и иногда приносил что-то сладкое, а этим запьешь. Гарри живо расправился с угощением, когда еще завтрак будет, и запил горячим чаем из кожаного бурдюка размером со спичечный коробок. В него влезало 2 литра жидкости и сохранялась исходная температура. Можно холодный лимонад залить в жару или горячий кофе или чай в холодную погоду. У Блэка был похожий бурдюк, но наставник предпочитал заливать в него хороший огневиски или магловский коньяк Хиннессы, которому отдавал предпочтение. Хиннессы – это напиток королей, шкет. Вырастешь – оценишь. Как проходит медитация у Гермионы? Спросил Снейп, посасывая сахарное перо, единственное из сладостей, которое Гарри не понимал. Слишком внешне похоже на настоящее, которое вырвали из задницы какой-нибудь грязной птицы. Одно дело им писать, а совсем другое – облизывать. Бейрер, если коротко, с каждым разом все лучше, улыбнулся Гарри, как всегда, когда речь заходила о его подопечной. Представляешь, ее соседки тоже теперь пытаются медитировать, но не так часто и не так много, как моя упорная куколка. Если бы мою сестру Нику кто-нибудь назвал куколкой, это бы кончилось членовредительством, усмехнулся Снейп. Пора тебе ее со мной познакомить. Я говорю про Гермиону. Раз уж мы команда, ты с ней знаком. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Предлагаешь пригласить ее на пробежку? Скептически осведомился Гарри. Лучше в зал, покивал Снейп. Уркхарт предупреждал же. Я с ним поговорю. Попробуй, согласился Гарри. А вообще, почему бы ей тоже не начать тренироваться? Это тоже стабилизирует магию, а она очень озабочена развитием магических сил. Завтрак был обычным, хотя зал уже начали украшать рыжими знаменами, а в обед ожидался праздничный пир. На уроке трансфигурации царила тотальная дисциплина, посудачить о празднике никому бы и в голову не пришло. А вот на истории магии ребята оторвались, то и дело по классу летали записки журавлики ядовито-оранжевого цвета. Призрачный профессор Бинс продолжал монотонно рассказывать об очередном сражении гоблинов с магами, и на записки, равно, как и на учеников, не обращал особого внимания. Уркхарт был не в духе, прилетел журавликой к Гарри. Подожду, когда будет в хорошем настроении. Надо уговорить Денис ему улыбнуться за обедом. Возьмешься? Гарри представил, как далеко и надолго посылает его дерзкая красотка Денис, и поморщился. Попытаюсь, коротко ответил он Снейпу, но сразу накрыл слово ладонью, и она исчезла. Возьмусь, написал Гарри снова и схематично пририсовав маленькую взбешенную девочку. Журавлик вдруг сам окрасился в рыжий. Гарри фыркнул, он не очень представлял, как это сделали профессора, все равно, что разрешить хулиганить на уроках. У него не было ни одной идеи, как подступиться к Денис. Она умная, обмануть будет сложно, а скорее всего, невозможно. С урока ученики бежали. Увидеть, как украсили залы и накрыли столы, хотелось всем. Лишь Гермиона шла рядом с Гарри очень задумчивая и никуда, как и он, не спешила. «Ты в порядке?» – невольно спросил Гарри, когда они почти дошли до лестницы по второму этажу. Гермиона встала как вкопанная, поглядела своим спокойным взглядом и сообщила задумчиво. «Не хочу идти на пир». «Но почему?» – поразился Гарри. «Не голодна, не люблю тыкву, не люблю этот праздник», – выпалила его умница на одном дыхании. «И вообще, мне нужно помедитировать. Я с утра не успела, была занята». «Гермиона», – терпеливо улыбнулся Гарри. «Не нужно сходить с ума. Ты можешь не медитировать сегодня вовсе». «Ты прав», – легко ответила куколка и кивнула за его спину. «Я зайду в туалет, а ты иди, я тебя догоню». Гарри кивнул, решив не спорить и просто ее дождаться. Он даже собирался присесть у стены и ждать долго, если упрямая девочка решила все же медитировать прямо в туалете. «Медитировать можно, где угодно, Гермиона, место не важно, хоть в большом зале во время завтрака. Место не имеет значения, если там достаточно безопасно». Кажется, он научил Гермиону плохому. Не успел Гарри занять облюбованную позицию возле женского туалета, как на него налетела еще одна группа учеников. Это были пятикурсники, и среди них он увидел Денис, узнав ее рыжую косу. Парни бежали шустрее, а девчонки приотстали, старательно изображая из себя леди. Пришлось поспешить за ними на лестницу, чтобы выполнить задание Снейпа. Денис Зорг чуть отстала от подружек и принялась рыться в своей сумке уже на подходе к большому залу. «Мисс Зорг», — подступил к ней Гарри, дурея от своей храбрости. Девушка вскинула на него веселые глаза и чуть приподняла брови. «Что хочет от меня Гарри Поттер?» Смешливо улыбнулась она. «Вот это!» С жаром воскликнул он. «Вот такую улыбку!» «Мальчик, ты перегрелся?» Удивилась мисс Зорг, перестав улыбаться. «Или тебе опять нужно меня нарисовать?» Гарри вздохнул полную грудь воздуха и выпалил, так и не придумав лучшего плана. «Ты должна улыбнуться вот так же мистеру Теренсу Уркхарту за обедом». Девушка глядела на него, как на придурка, долгую минуту, а потом рявкнула, не хуже полной дамы на портрете. «Издеваешься? Стой, да постой же!» Заторопился Гарри, когда Денис его обогнула, поспешно направляясь в зал. «Хочешь, я нарисую тебя снова?» Денис замерла на ходу, потом медленно к нему обернулась. «Зачем тебе это нужно?» — сердито спросила девушка. «И не ври, я пойму, если соврешь. Нужно, чтобы Уркхарт стал добрее и разрешил нам с другом кое-что важное», — честно ответил он, понизив голос, чтобы бегущий в большой зал народ не обратил на них внимания. Денис опять поглядела на него, как на очень больного придурка, и рассмеялась. «Боюсь, ребенок, ваш план не сработает», — все еще посмеиваясь, заявила она. «Чтобы Теренс Уркхарт стал добрее, одной женской улыбки недостаточно. Он же полностью отмороженный боевой маг, наивный ты ребенок. Но мне прямо интересно стало. Не знаю, что в тебе такое, Гарри Поттер, но я передумала. Я улыбнусь бессовестному Терри очень ласково и совершенно бесплатно. Но ты мне потом расскажешь, без подробностей, получилось у вас или нет. Расскажу», — просиял Гарри. «Без подробностей, почему и нет». Хотя он и сам сомневался, что улыбка Денис что-то изменит. Она была права, боевик Терри действительно казался отмороженным, как поглядит своим сонным ледяным взглядом, сбежать хочется. Мисс Зорг опять рассмеялась, взлохматила его волосы еще больше и поспешила на праздничный пир. В большом зале Гарри закрутил головой, поражаясь масштабу праздника. Под потолком парили тыквы, наверное, даже сотня крупных раздутых тыкв, с прорезями глаз, носов и ртов. Тыквы изнутри светились и приплясывали под негромкую красивую мелодию. Столы ломились от угощений, столько разнообразной еды Гарри здесь еще не видел. Чего только не было. Он поспешил за свой стол, чтобы не упустить представление, устроенного им самим. Специально сел лицом к слизеринскому столу, ему хорошо был виден Уркхарт слева, и Денис Зорг за столом воронов, чуть дальше и правее. Прямо же напротив него занимали места Снейп, Нот и Малфой. Кивнув им, Гарри развернулся в сторону Уркхарта, который что-то говорил Флинту, презрительно кривя губы и наверняка цедя слова. В сторону воронов парень, как назло, не смотрел. Вот Денис Зорг на Гарри взглянула и бодро ему подмигнула, а потом вдруг резво вскочила на скамейку и попыталась схватить ближайшую тыкву, опустившуюся слишком низко. Парни вокруг засвистели, подбадривая и давая тупые советы, но тыква тут же взмыла в воздух, едва девушка дотронулась до нее кончиками пальцев. Гарри восхищенно смотрел, как все слизеринцы глазеют на Денис, забыв обо всем. Да что там, львята тоже наслаждались зрелищем. Вот это она привлекла внимание. И Уркхарт с Флинтом смотрели. А мисс Зорг картинно раскланялась, скосила глаза на слизеринский стол и чуть округлила глаза, замерев и пристально глядя в сторону Уркхарта. Гарри даже дышать перестал. Денис смотрела на Терри, а он смотрел на нее, не мигая. Вот девушка, словно очнулась, моргнула, задорно улыбнулась парню и спрыгнула со скамейки, сразу повернувшись спиной к слизеринцам. Гарри выдохнул и поглядел на Уркхарта. Боевой маг задумчиво пялился на горку заварных пирожных перед собой, и слишком добрым не выглядел, даже на Денис больше не смотрел. А нет, посмотрел. И еще раз. Гарри быстро надоело за ним наблюдать. Скучный гад, зачем ему такая яркая и живая девочка? Встретился взглядом со Снейпом, и тот показал ему большой палец, а потом одними губами спросил, где Гермиона. Гарри огляделся и не увидел за столом Гермиону. Да и зачем оглядываться, она всегда занимала место рядом с ним. Понятно стало, что девчонка упрямо осталась помедитировать в дракловом туалете для девочек. Что за блажь, в самом деле. Он твердо решил с ней поговорить, но сначала основательно подкрепиться. Вообще вокруг было весело, ребята и девочки отрывались, отовсюду раздавался смех, иногда кто-нибудь пытался повторить номер Дениса и поймать или приманить тыкву. Безуспешно. Гарри только головой крутил удивленно, наблюдая за безобразием и поглощая все вкусности, до которых мог дотянуться. Захотелось перепробовать как можно больше разных, к счастью, далеко не все имело вкус тыквы. Не забывая про куколку, Гарри трансфигурировал пакеты с салфетки и набрал ей самых вкусных пирожных и кусок сладкого пирога с малиной. Так делали многие, в основном старшекурсники, намеревались, видимо, продолжить пирушку в гостиной. Гарри только надеялся, что умница Гермиона не осталась в женском туалете, а вернулась в Гриффиндорскую башню. Тишина, опустившаяся вдруг на зал, показалась неестественной. Гарри видел, что некоторые продолжали открывать рты, но звука не было, даже музыка смолкла, словно на весь зал наложили силенция. В полной тишине хорошо был слышен топот каблуков. По проходу между слизеринским и гриффиндорским столом от входа в зал бежал к преподавательскому столу профессор Квиррилл. Вот его хорошо было слышно, даже тяжелое дыхание. Не добежав до преподавателей каких-то 10 шагов, Квиррилл остановился и выпалил на одном дыхании: «В подземелье тролль!» Его вопль отдался от потолка и стен, отвечавших эхом: «Очень крутое колдовство там, где эхо не может быть в принципе. В подземелье горный тролль! Спасайтесь, он идет наверх! Вы не знали?» И Квиррилл мягко осел на пол, по-видимому, потеряв сознание. Гарри вскочил, как и многие, у него внутри все похолодело. Гермиона одна в туалете, медитирует и ничего не слышит. Подстава или случайность? Как мог тролль оказаться в школе? Но бежать, сломя голову, сразу не получилось. Силенция сняли, шум поднялся неимоверный, но все перекрыл мощный усиленный голос директор. Тихо. Гарри реально пробрало от этого властного окрика, захотелось вытянуться в струнку и замереть. Зал мгновенно затих, хотя многие ученики остались стоять. Все успокойтесь. Старосты, соберите своих учеников и отправляйтесь в гостиные. Там самое безопасное место. Выходите по очереди, начиная с крайнего стола. Младших окружают старшие, приготовьте палочки. Снейп вдруг оказался прямо возле Гарри. Что? Посмотрел требовательно в глаза. Что случилось, Гарри? Гермиона в туалете для девочек на втором этаже, еле слышно пробормотал Гарри, с отчаянием поглядев на выход из зала, через который выходила толпа барсуков. Смешаться, что ли, с ними? Время утекало сквозь пальцы и волосы на затылке шевелились. Успеет ли? Строимся все, закричал неподалеку Перси Уизли. Первый курс, ко мне. Снейп не стал задавать дурацких вопросов в духе, что она там делает, а просто шепнул: бежим, я знаю короткий путь. И они рванули за спинами учеников к преподавательскому столу, успевшему опустеть, наверное, преподаватели пошли ловить тролля. Часть 2, глава 8. Они бежали, сломя голову по каким-то закуткам и переходам, перепрыгивая через препятствия и срезая углы, недаром занимались, сейчас бы за Гарри и Гарретом вряд ли кто-нибудь смог бы угнаться. На второй этаж мальчики взлетели по узкой боковой лестнице, оказавшись совсем в другом конце замка, но на втором этаже. Снейп явно знал, куда бежать, потому что даже не притормозил, и Гарри не отставал, держался рядом в этом сумасшедшем забеге. Один поворот, второй, третий. На очередном повороте коридора они дружно затормозили, словно врезались в стену, уловили жутко кошмарный запах от странных пятен на полу, и дружно вскинули головы, уткнувшись взглядами в спину высоченного безобразного существа, медленно уходящего от них по коридору и стучащего огромной узловатой дубинкой по стенам и портретам. На пол с четырехметрового тролля падали ошметки какой-то вонючей слизи. Гарри отмер и переглянулся с Гарретом, смотревшим на него такими же круглыми глазами. «Готов к сражению, братец?» — выдохнул Снейп еле слышно, весело сверкнув зелеными глазами. «Ты псих!» — прохрипел Гарри, собираясь с мыслями. Время играло против них, тролль с такой скоростью будет совсем скоро у женского туалета, где Гарри, идиот и кретин, оставил Гермиону. Надо было связать куколку и на плече доставить в большой зал, но сожалеть не время. «Есть идеи, умник!» «Тролли, огромные, тупые, гадкие и опасные существа, которых не берет магия, шкет. Тех, что поумнее, иногда используют как охранников. Только не горных, у тех ума меньше, чем у насекомого. Зато агрессии и кровожадности, хоть отбавляй. Всеядны, если говорить о мясе, им что оленя сожрать, что человека, одна фигня. Не советую связываться, шкет. Сразу ищи пути отступления. Снимай мантию», — решительно шепнул Снейп, который уже явно что-то придумал. Гарри не рассуждал, мантию он содрал за мгновение, и замер в шоке, когда Гарри легко превратил ее в широкий мешок с завязками. «Что? Запрыгнешь на тролля, наденешь это на его голову мешок и завяжешь на шее. Я превращу полотно в металл. Это план А, если что. Ты думаешь, я смогу? Вперед, Поттер!» — крикнул Снейп очень громко. Тролль впереди резко развернулся, заставив Гарри настороженно замереть. Сузив злые красные глазки, эта махина двинулась в их сторону довольно резво. Гарри и Гарет дружно сделали шаг назад. «План П!» — прошипел Снейп. «Подпустить поближе и дёру. Но сначала план С!» Гарри прищурился и скороговоркой прочел заклинание, направив палочку на пол. Часть пола до самого тролля заблестела как зеркало. Тролль хрюкнул и ступил на зеркальный пол своими толстыми короткими ногами и покатился на своих лапах довольно быстро, не теряя равновесия и продолжая злобно хрюкать и размахивать дубинкой. При этом он ни на миг не спускал взгляда с добычи в виде Поттера и Снейпа. «Охренеть!» — выдал Гарри, готовый сорваться с места и осуществить план. Троллю оставалось преодолеть метров 10 зеркального скользкого пола, когда он стал заметно терять скорость. И тут далеко за ним раскрылась с треском дверь девичьего туалета и оттуда высунулась рыжая голова Рональда Уизли. «Эй, кто-нибудь!» — завопил придурок. «Здесь девочка странная». Последнее слово Рональда внезапно перешло в короткий хрип. Рыжик увидел тролля, а тролль увидел его, он виртуозно развернулся на льду, повернувшись к рыжику мордой, погасил скорость пяткой, оттолкнулся от скользкого льда, как от бережка, и поплыл обратно чуть не быстрее на одной ноге, кокетливо приподняв вторую. «Балерина, твою Моргану!» — восхитился Гарри, вскинул палочку и отменил заклинание скользкого пола. «Плана, Гарри!» «Что забыл там рыжий сученыш?» Тролль перевалился на другую ногу и решительно зашагал к рыжику, видимо, застывшему в шоке. Гарри, не рассуждая, бросился за резвой зверюгой приводить в исполнение плана. Тупой тролль обставлял их, как детей. Взлететь по неровной серой склизкой спине не составляло труда, с разбегу-то, легкая часть полосы препятствий. Только тролль встряхнул мощными плечами, не прерывая шаг. Гарри подлетел вверх, но сумел сгруппироваться и снова оказался на плечах уже с расправленным мешком. Голова тролля скрылась под бывшей мантией. Гарри еле успел затянуть завязки, как его снова отшвырнуло мощным движением плеч уже к стене. Тролль взревел и слепо впечатался в стену, где только что пролетал Гарри. Голова чудовища ударилась о стену с металлическим треском. Это Гарри с ней превратил мешок из мантии в металл. Гарри спружинил подошвами сапог о пол, сразу бросаясь в сторону, отчего здоровенная дубина, которая тоже врезалась в стену, просвистела мимо его головы, лишь легонько задев. Щеку обожгло, но Гарри было не до мелких царапин. Тролль не успокоился, несколько раз ударил дубиной наугад, заставляя Гарри метаться, чтобы не подставиться под удар снова. Тролль словно чувствовал, куда бить. Гарри отпрыгнул наконец гораздо дальше, и тролль, разочарованно взревев, попытался содрать неудобный железный мешок с головы, а когда не получилось, заревел, захрюкал и просто двинулся по стеночке дальше к туалету, где пряталась не только Гермиона, как оказалось. Головой тролль периодически прикладывался к стене, пробуя металлу на прочность, а ударами дубины по стене, проверял, видимо, где дверь. «Обходи!» — крикнул ему Снейп, который бежал к Гарри со всех ног. «Выстави над девочкой щит, любой боевой. Есть идея!» Гарри еще никогда не бегал так быстро. Он сумел обойти тролля и влететь в туалет за пару секунд до вторжения твари. Ему необходимо было убедиться, что Герми жива и адекватна, а не сидит там под имперя. И да, щит. Он верил, что Снейп что-то придумал. Взору Гарри в туалете предстала чудная картина. Его девочка преспокойно сидела на подоконнике в позе лотоса, прикрыв глаза. Она, твою Моргану за ногу, действительно медитировала. Рон скорчился на полу под последней раковиной, выставив вперед дрожащую палочку. «Гарри, сзади!» — взвизгнул Рональд. Гарри ушел в сторону перекатом и в два прыжка запрыгнул на подоконник рядом с Герми. Стоя в полный рост, он выставил перед девочкой и собой самый мощный боевой щит, на который был способен. Гарри понимал, что надолго его не хватит, да еще щека, задетая дубинкой тролля, продолжала гореть огнем. Щит слишком быстро выпивал магию Гарри, но блестел и переливался радужными разводами, как и положено. В него и пришелся первый удар дубинки, промявший щит, но не уничтоживший. Тролль не мог их видеть, но как-то чувствовал, зараза. Причем на поскуливающего Рональда, шепчущего что-то вроде визг гарпий, лев и оса, не обращал внимания. Неужели рыжик собрался левитировать тролля? Удар, еще удар, щит трещит и проминается как картонка, истончился, но все еще держится. В глазах Гарри начинает темнеть, Гермиона безмятежно медитирует. Еще удар, щит покрывается трещинами, как паутиной. Еще жуткий удар с размаху, щит выдерживает, но с хлопком исчезает. Ставить новый Гарри не рискнул. Он готов прыгать с подоконника вниз вместе с девочкой. Но внезапно дубинка вылетает из руки тролля и со всей дури бьет его по затянутой в железо голове. С грохотом валясь на пол, оглушенный тролль сносит половину кабинок, превращая перегородки в щепки и труху. Гарри оседает на подоконник без сил, становясь на колени. Он равнодушно смотрит, прислонившись плечом к стене, как с жуткой морды тролля слетает его мантия, вернувшая себе изначальный вид. «Хватит, Герми!» Трогает он девочку за плечо. Гермиона вздрагивает, обводит все круглыми от ужаса глазами и хватает Гарри за плечи. «У тебя кровь!» «Что тут, Рональд, беги за целителем!» Никуда бежать рыжику не пришлось. Гарри очень хреново, слова не сказать и рукой не двинуть. Он предпочел бы спасительный обморок, когда все страшное осталось позади, но Сириус Блэк очередной татуировкой лишил его такой возможности. В разгромленный туалет разом аппарировали МакГонагалл, Флитвик и Леди Забини. Они в три палочки мгновенно спеленали тролля в настоящий кокон, после чего перевели взгляды на детей. С ней повидно не было, и Гарри ему мысленно позавидовал. Вырубив тролля дубинкой, он, очевидно, удрал. А может, как-то подал сигнал профессорам. Гермиона прижимала к его щеке свой платок, трагично заглядывая ему в глаза. «Гарри, где еще больно, мисс Грингер?» Строго воскликнула МакГонагалл. «Вы можете рассказать, что здесь произошло? Гарри нужен целитель». Несколько зло прошипела куколка. «Я ничего не видела. Я занималась йогой». «В туалете?» Поразилась МакГонагалл. «И что это за йога такая? А вы, Рональд, что вы здесь делали?» Леди Забини решительно переступила через ноги спеленатого тролля и подошла к подоконнику. «Убери руки, девочка». Она хмыкнула и в несколько взмахов палочки наложила повязку на голову Гарри Поттера в больничное крыло. «Немедленно. Рваная рана до кости. Я наложила стазис. В рану мог попасть яд». Когда его левитировали из туалета девочек, Гарри слышал бормотание Рона. «Я забежал в туалет. Это женский туалет, мистер Уизли. Мне было нужно, я думал, быстренько схожу, а тут девочка. А в замке тролль». Дальше Гарри не слышал. Его вынесли в коридор, а вскоре он оказался в больничном крыле на кровати. Может, сознание потерять он не мог, но пребывал в каком-то странном забытии. Видения сменяли одно другое. Вот целительница осматривает его рану и потерянно сообщает. «Надо сообщить в Мунго срочно, это ужасно». Вот хмурится над ним профессор МакГонагалл. «Это действительно необходимо, Поппи. Вы же специалист по детским травмам. Это взрослая травма, Минерва. Да где же директор? Надо открыть камин». Вот склонился над ним здоровенный мужик с седым ежиком на голове. Рану на щеке сразу защипало и задергало. «Держись, Шкет, сейчас полегчает». Гарри не понимает, кто это рявкнул. Блэка не видно. Скоро действительно становится легче, но в голосе Седовласова звучит тревога. Кто его ближайший родич? Вызвать надо немедленно. Что, Сириус Блэк, тогда чего вы ждете, мать вашу? И вот уже Блэк весело скалится над Гарри, поправляя его подушку. Геройство, Шкет, это поганая штука, слышит Гарри. Он силится улыбнуться, но его челюсть зафиксирована и улыбаться больно. Лежи смирно, Шкет, я только волью тебе немного магии, не волнуйся. Гарри пытается скосить мутный взгляд. Окровавленная рука наставника сжимает его плечо, видимо, с раной, такое уже было, но очень давно. Плечо ощутимо пощипывает, а гулкая пустота внутри начинает медленно заполняться родным теплом. «Спи!» – командует наставник, и Гарри, наконец, уплывает в спасительный сон без сновидений. Проснулся Гарри от ощущения, что ему очень хорошо и спокойно. Приоткрыв глаза, понял, что все еще находится в больничном крыле. Только после этого заметил Гермиону. Девочка чинно сидела на его кровати и читала книгу, которая еле умещалась на ее коленях. «Гарри!» Она тут же вскинула голову, глядя с тревогой. «Как ты себя чувствуешь?» «Нет, не говори, покажи руками». Он и сам ощутил, что его голова вся замотана бинтами, но носом дышит, глаза тоже открываются легко. Гарри выпростал руку из-под одеяла и показал девочке большой палец, а потом указал на нее и нарисовал в воздухе знак вопроса. «Я нормально», — Гермиона скорбно поджала губы. «Я уже рассказывала патрону, шла с тобой на пир, а потом провал. Очнулась рядом с тобой, на подоконнике в туалете, а там разруха и огромный тролль на полу. И ты с этой ужасной раной». Целитель Смитвик сказал, что даже шрама не останется, Вовремя его позвали, и патрон сказал, что с тобой все будет хорошо. Гарри показал глазами и руками, что хочет больше информации. Девочка понятливо улыбнулась. «Ты спал 3 дня, сегодня уже суббота», — сообщила она деловито. «Ладно, ладно, сейчас все расскажу. Меня к тебе не пускали сначала, но целитель Смитвик, шумный такой, большой, сказал пустить, и я тихонько сидела в сторонке. Он меня тоже проверил после тебя, сказал, что я в порядке. А потом патрон появился, он сразу прошел к тебе вместе с целителем Смитвиком. Тебя окружили ширмой, и я ничего не видела и не слышала. Когда ширму убрали, казалось, что ты уже спишь. Патрон тут же подошел ко мне и погладил по голове. Гермиона немного покраснела. Спрашивал, что я помню, а потом надел 2 амулета. Один в ухо в виде серьги, а другой на шею. Велел не снимать никогда. Гермиона продемонстрировала Гарри черное колечко в ухе чуть выше мочки и круглый медальон, в котором Гарри узнал один из медальонов Сириуса с изображением то ли пса, то ли волка, надо полагать, очень мощный защитный артефакт. Стало стыдно, что сам не подумал о защите девочки. Забыл, идиот, что у маглорожденной никаких артефактов быть не может. Не волнуйся, Гарри, все же обошлось. Она ласково погладила его по руке, словно ощутила его сожаление. Слушай дальше. Они наложили заглушающие, но я поняла, что патрон очень злился. Профессор МакГонагалл ухваталась за сердце, представляешь, Флитвик только грустно кивал, а директор дергал себя за бороду, но я не видела, говорит он или нет, а патрон говорил много и, по-моему, говорил он сквозь зубы какие-то гадости, но леди Забини что-то ему сказала, и они куда-то ушли, наверное, смотреть на тролля. Меня уложили на койку рядом, потому что я не хотела уходить и немножко пошумела, прости. Гарри скривился, потому что смеяться не мог. Он с трудом представлял, как спокойная и вежливая Гермиона пошумела, махнул ей рукой, чтобы продолжала. «Меня оставили рядом с тобой», — удовлетворенно сообщила Гермиона. «Я здесь все время находилась, только ночью спала, и мне давали зелья, патрон велел все пить, он их проверил. Тебе зелья вливали через трубочку. Каждый день приходил Смитвик, целитель из Мунга, но осматривали тебя за ширмой. Он только говорил мне, твой друг в порядке, выше нос, кнопка». Но я не обижалась, у него глаза добрые. Он меня тоже проверял какими-то заклинаниями и один раз сказал, что не очень-то я похожа на маглорожденную. И спросил, кто родители. Рассказала, что стоматологи. А он говорит, зубки покажи, кнопка. Я показала, хотя не хотелось, у меня были слишком длинные зубы, а Смитвик что-то сделал, и они немножко уменьшились. Теперь я могу нормально улыбаться. Гермиона оскалилась, показывая ему ровные белые зубки. Гарри только кивнул, он не замечал, что она стесняется своих зубов. Он вообще многого не замечал. «А еще тебя навещали все наши», — Гермиона кивнула в сторону, и Гарри, повернув голову, рассмотрел на тумбочке кучу сладостей. Рон и Невилл даже 2 раза в день. Рона недолго здесь держали, уже на следующий день отпустили. И не только наши приходили, даже слизеринцы. Они навещали мальчика со Слизерина, не знаю как его имя, вроде бы Пьюси. Он там, в другом конце за ширмой лежит. А потом они к тебе подошли. Снейп, но ты Малфой. Спрашивали меня, как ты. Снейп тебя за руку держал, но остальные этого не заметили, только я. Гарри блаженно зажмурился, приятно было сознавать, что его навещали, даже пожалел, что столько спал и все пропустил. Он уже хотел попросить у Гермионы блокнот и перо, как в палату скользнул Снейп собственной персоной. Подруга сразу поднялась с его кровати и поправила одеяло. «Пойду спрошу целительницу, не надо ли чем помочь», — пояснила она и поспешно вышла. Снейп тут же занял ее место, широко улыбаясь. «Проснулся наконец, герой», — тихо сказал он. «Ну привет, тебе уже рассказали героическую историю, которую наплел рыжий придурок и которая с каждым днем обрастает подробностями его героизма. Оказалось, что Рональд оклемался довольно быстро и всем травит байку, задирая нос, что спас Гарри и Гермиону. Выходило, что именно Рон заклинанием Вингардиум Левиаса отнял у тролля дубинку и уронил ему на голову. И тролль упал и умер. И лучше так, Гарри», — с усмешкой сказал Снейп. «Запомни, меня там не было». «Так и Блэк говорит». «Да-да, он меня отловил после всего прямо в подземельях. Поднял за шиворот, как котенка, и потребовал: рассказывай, как было, Шкет, и не дай Мерлин тебе что-нибудь утаить. Я и рассказал, куда деваться. Твой Блэк очень страшный мужик. Не делай такие глаза, что мы близнецы, расскажешь ему сам, когда захочешь. Что сказал на это Блэк? Выдрать бы вас обоих ремнем и накормить овсянкой. Проваливай, Шкет. Про овсянку не понял, честно. Тролль, кстати, остался жив, его куда-то сплавили. Парни старшие слышали, как он хрюкал, когда его левитировали из замка. Уртхарта, скотину, я про девочку спросил, тогда же, после тролля. Так вот, улыбка Денис не помогла. Мне было велено проваливать и больше не подходить с тупыми вопросами. Что еще знать хочешь? Перо тебе, где же я возьму? Ладно, принесу позже, уже бежать надо. Не лучшая идея, если меня здесь кто-то увидит. Снейп еще раз пожал руку Гарри и выскользнул из палаты. Гарри прикрыл глаза, злясь на свою рану. Рональду хотелось дать в зубы, но так, без огонька. Впору Рыжика поблагодарить, что сам придумал им с Гарретом прикрытие. Тихо вернулась Гермиона, улыбнулась ему и раскрыла свою книжку. Гарри с досадой подумал, что даже познакомить их с Гарретом не может из-за своей странной травмы. Что там было-то? Ну, задел его тролль дубинкой, но ведь совсем вскользь. А вот что с Гермионой было, куда важнее. И как узнать, какая сука приложила ее подчиняющим заклинанием? Непонятно опять же, что делал Рональд рядом с тем туалетом. В сказке, про то, что ему приспичило, Гарри не верилось. Снейп тоже удивил. Ему как будто все равно, что Рон приписал себе его заслуги. Нет, Гарри все понимал и был согласен, что так удобнее для конспирации, но все равно осадок остался. Хотелось, чтобы хотя бы Гермиона знала, кто их в итоге спас. Смитвик появился в палате после обеда, тот самый седовласый целитель, которого Гарри видел в полубреду, и который назвал его так же, как Сириус, что почему-то было приятно. Ну что, Гарри Поттер? Целитель сходу провел диагностику и поглядел насмешливо и добродушно. Крепкий ты парень, как посмотрю. Повязки можно снять уже завтра. Троллья дубинка, Шкет, не самое чистое оружие, между нами, где только не побывало. Там и мозги врагов отметились, и еще всякая дрянь, о которой тебе лучше не знать. А уж как ты умудрился потратиться под ноль, никто так и не понял. Что кастовал-то, ребенок, против тролля, на которого магия не действует? Ладно, молчи. Ты бы еще щит против его дубинки поставил, тогда и сквибом мог бы стать, Мерлин миловал. Считай, повезло, что бешеный Блэк так быстро явился, да поделился магией с тобой. А что на закуску Дайкот и запугал Дамблдора и твоего трепетного декана, так им только на пользу, хорошо мозги прочищает и на место ставит. Я про кошечку Минерву, если что, нет желания рассказать, как все было. Ну на нет и суда нет. Завтра, глядишь, пообщаемся уже. А сейчас поспи еще, парень. Больно ты вымотанным выглядишь даже в бинтах. Смитвик ушел, и Гарри все-таки задремал. А в воскресенье прямо с утра, когда они с Гермионой только проснулись, пришел Блэк, да не один, а с Кричером, который торжественно поставил на трансфигурированный Сириусом круглый стол большой круглый торт. 5 фунтов сладкой прелести, не меньше. И как только пропустили. В смысле, много сладкого вредно, и все такое. Подползай, Шкет, я знаю, что тебе уже можно. Гарри только утром, около 6 утра, сняли повязки и разрешили есть самому. Но начинать с торта, в желудке сразу сладко заурчало, на голодный желудок, кого я должен отблагодарить. Проворчал он негромко, придвигаясь к сладкому чуду, и тут же ахнул. Это что, ореховый, тот самый? Забеспокоился Гарри, вглядываясь в маленький фирменный знак сверху в виде 2 метел на глазированном кружочке. Из итальянской кондитерской, а почему один? Нас же 2. Сириус радостно заржал и растрепал его шевелюру. Не жадничай, Шкет, добродушно велел наставник, вручая Гарри и Гермионе по десертной серебряной ложке. Торт вам Смитвик рекомендовал, хороший целитель, так что смело приступайте. На каникулах обязательно посетим ту самую кондитерскую вместе с Гермионой. Кричер ласково погладил Гарри по руке, а сам украдкой все косился на девочку. Гарри вздохнул как перед прыжком и вонзил ложечку в великолепный ореховый бок, из которого тут же показался радужный крем. Да, лучшего утра он не мог бы себе представить. И б продолжение в понедельник б и. Часть 2, глава 9. А теперь выкладывай, Шкет, поглядел Сириус серьезно, когда от торта осталась одна коробка, уничтоженная Блэком щелчком пальцев. Что за тайну ты безумно хочешь мне рассказать? Гарри поглядел из-под лобья, неуверенный, что это подходящее время для раскрытия невероятной тайны. Да и Гермиону втягивать не хотелось, но и скрывать от наставника, Да что там, от отца такую серьезную информацию он просто не мог. «Снейп, мой друг», — буркнул он, решив обойтись иносказательно. «У нас много общего, сэр. Мы вместе тренируемся, он так же, как и я, не любит тыкву и терпеть не может овсянку. Да что там, мы даже родились в один день, но я, похоже, чуть раньше, минут на 10». Гермиона сидела спокойно, слушая внимательно, но лишь чуть-чуть иронично приподняла брови на последнее утверждение. А вот Сириус прожег его очень внимательным взглядом и вопросительно поднял бровь. «Он, да, сэр», — твердо поглядел на него Гарри. «Зелье родства и все такое. Какая ирония!» — хохотнул вдруг Блэк, приходя в хорошее настроение. «Снейп воспитывает сына Джейми, и он тут же стал совершенно спокойным. Значит так, конспираторы, о зелье и прочем, никому знать не обязательно. А со Снейпом я сам поговорю. Хочу видеть его рожу, когда расскажу ему о вашей дружбе. Может, не надо?» — поежился Гарри, переживая, как отреагирует Гаррит на то, что он выдал их общую тайну. «Понимаешь, Шкет», — сочувственно поглядел на него Блэк, — «обстоятельства складываются так, что любой союзник нам не помешает, даже старина, Снейп. Сам видишь, какая дичь творится, и что-то мне подсказывает, что горный тролль — это еще цветочки, ягодки будут позабористее и пострашнее. Ладно, вам надо меньше встревать в неприятности и продолжать учиться». «Понял», — тяжело вздохнул Гарри. «Гермиона», — Снейп повернулся к девочке и чуть сдвинул брови, но заговорил мягко. «С этого момента медитировать будешь либо в своей спальне, либо под присмотром Гарри. Это выполнимо?» «Да, сэр», — с готовностью ответила девочка. «Обещаю. У меня возникли кое-какие подозрения, куколка», — еще мягче произнес Блэк. «Мне нужно немного твоей крови и адрес твоих родителей. Хочу их лично предупредить, что ты будешь гостить у нас дома на каникулах. Ничего не бойся, вреда ни тебе, ни твоей родне причинять не стану. Протяни руку». «Нет, левую». Гермиона протянула руку наставнику бестрепетно, только внимательно глядела, как из нанесенной Блэком ранки кровь потекла в пробирку по капле, пока не заполнила ее почти до горлышка. Ранку Блэк тут же залечил, а пробирку заткнул пробкой и спрятал в свой карман. После не очень приятной процедуры Гермиона послушно продиктовала адрес своего дома. Сириус тут же с ними распрощался, велев быть паиньками и не нарываться, после чего ушел спешным шагом, а буквально через пару минут их навестил целитель Смитвик и подтвердил, что Гарри совершенно здоров и может возвращаться к нормальной жизни. В гостиной Гриффиндора Гарри с Гермионой встретили бурно, многие подошли сказать, что рады их возвращению. Старшие, которых накануне отпускали в Хагсмит, запаслись сливочным пивом и даже предложили его вернувшимся первокурсникам. Собственно, предложил Вуд, который первым приветствовал Гарри. Он радовался возвращению ловца в ряды живых, ведь совсем скоро им предстоял матч со Слизерином. Гарри отказываться не стал, ему сливочное пиво иногда нравилось, несмотря на насмешки наставника. Гермиона попробовала и чуть заметно поморщилась. «Слишком сладко», — пояснила она Гарри, а он только весело закивал. «Единственное, что ему нравилось в этом напитке, для зубов вредно. Торт тоже был сладким», — намекнул Гарри на то, как активно Герми участвовала в его уничтожении. «Ну ты сравнил». Гермиона решительно отставила бутылку сливочного пива на столик. «Такого шедевра кондитерского искусства мне есть еще не приходилось, но для этого напитка зубов жалко. Отдай тогда мне». Рон как-то внезапно нарисовался рядом. «Что добру пропадать, Рональд», — предупреждающе произнес Гарри, которому не понравилась такая прыть. Рыжик отдернул руку от бутылки Гермионы, которую почти схватил. «Вообще-то я спас вас обоих», — возмутился он, — «от тролля. А вам жалко дурацкого сливочного пива? Если не брезгуешь, бери». Гермиона чуть поморщилась. «Но имей в виду, я уже отпила из горлышка». Рыжик торжествующе глянул на Гарри, тут же схватил бутылку и умелся в свой угол к Невиллу, а Герми положила ладошку на локоть друга. «Прости, я просто пока не готова морально к его обществу», — призналась она тихо. «А он прямо хотел скандала. Ты не заметил? Эх, Герми», Гарри ей подмигнула и в два глотка опустошил свою бутылку. «Твое же пиво было, кто я такой, чтобы тебе указывать?» Но Рон как будто совсем не изменился. «А должен был», — удивилась Гермиона. «Бытует мнение у простых людей, что человека изменить невозможно, если он сам не захочет. Не знаю, как у магов, но в моей жизни до Хогвартса видела несколько ярких примеров». Гарри пожал плечами. «Сам придерживался такого мнения, только думал, что у Рона это наносное, приправленная ментальными приказами и зельями, с которыми должна была справиться руна на браслете. И ведь браслет для палочки по-прежнему у него на руке. Получалось, ментальные приказы тут ни при чем, разве что другом быть уже не хочет. Позже Гермиона увлекла его в библиотеку. Они, конечно, не бездельничали в больничном крыле, Гарри слушал, а она ему зачитывала лекции, которые пропустили. Но слишком шумная гостиная в воскресенье вечером не была пределом мечтаний обоих. В библиотеке ожидаемо царила тишина, всего несколько старшекурсников тихо занимались за разными столами. Но были и знакомцы, Малфой и Снейп нашлись в дальнем углу читального зала. Гарри занял соседний с ними столик и тихо поздоровался, пока Гермиона выбирала себе книжки. Снейп кивнул ему на ряды стеллажей и нырнул вглубь библиотеки. Гарри нашел его у дальних полок и сразу навесил заглушки. «Блэк приходил», – торопливо зашептал он. «Мне пришлось сказать ему о нас. Он собирается разговаривать с твоим отцом», – Снейп фыркнул беззаботно. «После разговора с твоим отцом, Гарри, не удивлюсь, что признание у тебя он выбил силой. А за моего не волнуйся, у него удивительно крепкая психика. Лучше скажи», – Блэк сильно удивился, – «поржал», – поморщился Гарри, – «мол, как иронично, что Снейп воспитал сына врага. Вроде как Джеймс Поттер и Блэк с твоим отцом в школе не ладили».